Это продолжалось довольно долго, около 2 или 3 часов, отчего я даже вспотел и устал. Часов в помещении не было, не знаю, почему, а свои я оставил в кармане сюртука, который тихо висел на вешалке. Наконец, обследование закончилось, и мне разрешили отдохнуть. «Я вижу, ваш дар изучал и направлял профессор Беллинсгаузен». «Так точно, ваше благородие. Он известный ученый в наших кругах и большой профессионал. Я учился у него в свое время, потом занялся перспективным направлением и перешел в другое ведомство. На основании его данных и собранных мною, я подберу способ развития и усилить ваш дар. Сейчас вам нужно отправиться в свою комнату, плотно пообедать, чтобы восстановить силы, а после обеда мы спустимся в подвал испытаний, где я проверю вас на более серьезной аппаратуре, чтобы точно знать все особенности вашего дара и просчитать варианты его развития. Завтра мы начнем заниматься его совершенствованием. К концу недели вы сможете попробовать боевую составляющую вашего дара, хотя, судя по предварительным результатам, она скорее защитная, чем боевая. Впрочем, это даже лучше, потому как многим не хватает возможностей защиты. Нападение – это хорошо, но, как и любая специализация, она всегда влечет за собой риск однотипности и перекоса. Не знал я, что ответить на эти слова. Не берите близко к сердцу, вы еще учитесь, но запоминайте, что я вам сказал, это пригодится. Никто и нигде вам ничего подобного больше не скажет. Нападение всегда работает на опережение. Удар, отход, удар. Но как только от удара смогли защититься, наступает полный провал и атакующий превращается не в хищника, а в жертву. Защита же работает наоборот. Ее носитель всегда уверен в себе и способен почти в любой момент защитить себя от любых нападений. Но ответить ударом уже не может, только подручными средствами. В общем, увидите. Сейчас мой помощник отведет вас обратно в комнату, вы пообедаете, и мы вновь займемся исследованием вашего дара. Понял, спасибо. Обед снова принес знакомый дядька. Он оказался весьма плотным. Первое и 2 вторых блюда, на десерт, большая кружка компота и огромная булка, на которой, словно черный жирный таракан, притаился изюм величиной с фалангу моего мизинца. С опаской ковырнув его, я убедился, что это точно не таракан, а действительно изюм, и с удовольствием быстро съел его, и всю булку. После обеда за мной вновь зашел помощник профессора Лебединского, и, перейдя через внутренний двор, мы вошли в другое здание, откуда спустились в обширный подвал, битком набитый всевозможной аппаратурой и разнообразной техникой. Сначала мы прошли через зал, где гудели огромные вентиляторы, пыхтели паровые двигатели и искрились футуристичные генераторы. Подивившись такой мощной аппаратуре, я проследовал за своим провожатым в другой зал, где находилась не питающая, а исследовательская аппаратура, которую снабжали энергией все эти электродвигатели и паровые машины. Здесь царили и тишина порядок, никаких лязгающих и хрюкающих звуков, только ровное гудение электрического тока в огромных обмотках силовых трансформаторов, да холодное мерцание бумажно-металлических конденсаторов, похожих на худые молочные бидоны, выстроившиеся вдоль стен. «Как вам наш исследовательский центр, господин Дегтярев?» — обратился ко мне профессор Лебединский. «Впечатляет», — проговорил я, задержав взгляд на женщине, что сидела напротив профессора за отдельным столом. Женщина, или, быть может, девушка, была молода и весьма привлекательная, а ее белый халат выгодно подчеркивал все коварные изгибы соблазнительной фигуры. «Это Мария Семеновна, моя племянница и помощник. Она ведет все расчеты и обладает просто феноменальной памятью, за что я ее и люблю. Очень приятно», — пробормотал я, уставившись на девушку и стараясь не замечать, как лиф ее одежды сильно оттопыривался вперед. Девушка лукаво улыбнулась, кивнула и опустила глаза, вчитываясь в бумаги на своем столе. «Ну что ж, тогда приступим. Проходите сначала вон туда, потом на этот агрегат, затем на тот, и дальше я вам буду говорить, что делать на каждом из них, и на какой переходить следующий». «Хорошо», — ответил я и перешел к первому агрегату, и тут началось. Я напрягал дар, высвечивая разные картины, демонстрируя силу, продолжительность и свойства дара. Я показывал, как в цвете, так и в черно-белом ракурсе требуемые профессором картины, показывал их в действии и в замедлении, отрабатывал возможность защиты, пробовал атаковать и одновременно защищаться, да много чего пробовал. К концу исследования я взмок, как мышь, убегающая от кота в сотый раз по одному и тому же кругу. «Прекрасно», – резюмировал профессор Лебединский под конец исследования. «На сегодня закончено. Вы можете быть свободны, а ровно через 20 минут вам принесут ужин. Я заранее распорядился, чтобы вас хорошо покормили. Завтра мы сможем начать работу по модернизации вашего дара. Сегодня мы с племянницей все посчитаем, а также разберем на составляющие, и я приму решение, а мои коллеги проверят и укажут, что еще можно сделать. Работа комплексная, так что не переживайте. За неделю мы сделаем то, что вы бы сами добивались в академии целый год, если не больше, с непредсказуемым результатом. В дальнейшем многое будет зависеть от того, как вы пройдете полигон на летней практике. Это будет момент истины. На этом пока все, вы свободны. Спасибо». И бросив прощальный взгляд на соблазнительную барышню, я вышел из лаборатории. Возле выходных дверей скучал очередной сотрудник госпиталя. Увидев меня, он встал и повел меня в мою комнату. Прямо как в тюрьме. Нельзя без сопровождающих никуда, а еще вокруг охрана. Странное место, думал я, и аппаратура сплошь незнакомая. Да и вообще, все очень необычно. Например, в лаборатории отчетливо пахло эфиром. Мне даже показалось, что в воздухе могла быть такая концентрация, которую не могли себе позволить самые богатые частные исследовательские лаборатории. Хотя я мог и ошибаться. Ужин прошел по распорядку, затем, почитав учебники, которые принесли в комнату в мое отсутствие, я лег спать, не в силах бороться с усталостью. На следующий день после завтрака за мной снова зашли и, спустившись в подвал, я приступил к занятиям. Прекрасной племянницы профессора на этот раз не оказалось, зато нашлись два его помощника с не очень приятными лицами, которые стали нещадно гонять меня по тренажерам. После обеда занятия продолжились, только уже в другом помещении. Вечером снова занимался по учебникам, поскольку сил дойти до библиотеки у меня уже не оставалось, и как только мог, я сразу же ложился спать. Так прошли следующие дни, среда и четверг. У меня по-прежнему не хватало сил, чтобы заниматься как следует и брать для учебы дополнительно книги в местной библиотеке. После занятий с даром хватало сил только на чтение учебников. Мне даже казалось, что я похудел, несмотря на то, что кормили меня выше всяких похвал. Иногда я вспоминал академию и переживал за то, что Петр не знает, где я, хотя ему должны были сказать, что я в больнице, но мало ли. А еще меня мучили мысли о том, вспоминает ли обо мне Женевьева и вообще, заметила ли она, что меня нет в академии и что я не хожу на занятия, скорее всего, нет. Хорошо, что сил расстраиваться у меня сейчас нет, а племянница профессора Лебединского время от времени присутствовала на занятиях, невольно отвлекая на себя мои мысли. Не знаю, случайно это происходило или специально, но эффект от ее присутствия для меня был несомненным. В пятницу меня снова вызвали к профессору, и я вновь прошел через разного рода аппараты, а в конце дня состоялся следующий диалог. «Ну что ж, господин студент, мы достигли максимума в работе с вашим даром, и теперь все дело стоит за практикой. Завтра уже суббота, последний день работы с вами, воскресенье, выходной, а в понедельник мы вас выпишем, если не будет дополнительных указаний. В вашей академии за эту неделю ничего существенного не произошло, все должностные лица и ваш друг фон Беттенбиндер предупреждены и отрабатывают официальную версию. На этот счет вы можете не сомневаться». «Я понял, господин профессор, спасибо». «Да, и завтра вы пройдете небольшое испытание, подобное тому, что проходили у профессора Биллингсгаузена». При упоминании испытания я ощутимо напрягся, что не укрылось от профессора Лебединского. «Ах да, я вспомнил о том случае с вами, когда во время похожего испытания вас чуть не убили, но вы выкрутились и смогли спасти жизнь Биллингсгаузену. Это, кстати, вам зачлось в работе с вашим весьма капризным даром, хотя не буду скрывать, дело того стоило. Вам не стоит переживать насчет испытания. Об этой лаборатории мало кто знает, и она хорошо охраняется, я бы даже сказал, что очень хорошо, иначе она давно бы перестала существовать. Тем не менее, испытания просто необходимы. Суть их проста: на вас нападают, вы защищаетесь, но это будет завтра. А сейчас вы свободны, отдыхайте». «Слушаюсь». Оставалось только ответить мне, и я ушел. Придя в свою комнату, я сразу же забыл о завтрашнем испытании, выкинув его из головы, и, почитав учебники, улегся спать. Мне ничего не снилось, потому как спал я, как ребенок, ничего не опасаясь, но и не надеясь ни на что. Завтра испытание, которая просто повторит все то, что я уже прошел. Ну и что, еще неизвестно, будет ли оно хуже, чем в прошлый раз, может даже наоборот, намного проще пройдет. Глава 19. Почетный гражданин. Утро оказалось абсолютно таким же, как и в предыдущие дни. Закончив завтрак, я отправился в кабинет профессора в сопровождении очередного помощника. Готовы, господин Дегтярев? Готов, отлично. Тогда проследуйте за мной. На этот раз наш путь лежал за пределы обоих зданий, в какой-то заглубленный бункер, находившийся совсем недалеко от них. Снаружи его никогда не обнаружишь, если не знать, что он там есть. Бункер оказался похож на тот, что находился в лаборатории Академии, только гораздо более насыщенной аппаратурой и соответственно больше. Предлагаю вам, господин Дегтярев, пройти в самый конец зала и ожидать своей участи. Надеюсь, вы хорошо поспали, хорошо поели и морально настроились на борьбу. Да, пожал я плечами, не собираясь делиться вслух своими переживаниями. Нет, я мог мандражировать или рассказывать о том, что жутко переживаю и тому подобное, но зачем, кому-то это будет интересно. Все, о чем я переживал, так это только о том, смогу ли я получить дворянское звание и добиться руки Женевьевы, а обо всем остальном я не переживал вообще. Прекрасно, если вы готовы, то прошу вас приготовиться. Ждите постоянных атак. Учтите, что в большинстве случаев вас будут атаковать фантомы, созданные моими машинами, но пару раз будет и атака от реальных людей, имеющих боевой дар. Вот против них вы шаблонно действовать не сможете. Впрочем, дар у них только третьего порядка, так что вы должны справиться. Ну а если не справитесь, то не беда, вы же не зачет сдаете, а только учитесь. Правда, в других условиях на кону будет стоять ваша жизнь, так что советую вам напрячь все свои силы и выложиться полностью. Условием для вашего поражения будет касание вами задней стенки подвала любой частью вашего тела. Я понял, я всегда выкладываюсь на полную силу, ответил я преувеличенно бодро, на самом деле немного растерявшись. Впрочем, деваться все равно некуда. Хорошо, тогда приступим. Я занял позицию в самом конце помещения и приготовился встречать атаки, и они не замедлили себя ждать. Внезапно в начале бункера вниз стал опускаться железный занавес, наглухо перекрыв мне дорогу вперед, а сзади преграждала путь подвальная стена. Впереди медленно возник человеческий фантом, спроецированный аппаратурой посреди помещения, быстро набирая объем и мощь. Сначала он просто светился человеческим контуром, затем стал объемной фигурой и тут же атаковал, выбросив в мою сторону длинный поток пламени, впрочем, довольно слабый. Я не стал задействовать свой дар, а просто отклонился от пламени, отпрыгнув в сторону. Как тут защищаться, когда на полу даже пыли не имелось? Фантом отреагировал на мой прыжок, шагнул вперед, поднял руки, из которых вырвалось гудевшее от внутренней силы пламя, и тут же потекло в мою сторону непрерывным потоком, и пламя вполне реальное, так как я почувствовал жар на своем лице. Волна ярости поднялась во мне, и задействовав полную силу дар, я резко сгустил воздух, что поддался моей воле. Создав из него картину толстой и плотной линзы, я выставил ее против огня. Пламя ударилось и бессильно растеклось по поверхности, тут же угаснув. Фантом вновь вскинул руки и выпустил в мою сторону еще более сильный поток огня. На этот раз я создал другую линзу, которая, приняв удар, отразила часть огня прямо в сторону атакующего, задев его остатками. Фантом, получив повреждение энергетического контура, мигнул и исчез. «Неплохо, совсем неплохо», — прокомментировал это Лебединский, говоря в переговорное устройство, отчего я слышал его, как будто он стоял рядом со мной. Я даже не ожидал такого решения проблемы. «Так, тогда попробуем другое». Возник новый фантом, который начал атаковать меня на этот раз водой. Я не стал ничего придумывать и снова создал всю ту же линзу, с помощью которой отбился и от этой атаки. Профессор на этом не успокоился и продолжал насылать на меня всевозможных монстров, которые плевались в меня огнем, водой, кидали в меня воздушные стрелы и так далее. Я понимал, что эти атаки на самом деле несерьезны и давали мне шанс легко выстоять против них, но все же я изрядно вымотался, отражая их. Вот если бы профессор вдруг решил лишить меня воздуха, то есть убрать весь кислород из помещения, то вряд ли бы мой дар смог бы в чем-то помочь мне. Я сам осознавал, что в закрытом помещении в отсутствии подручных материалов мало что смогу противопоставить своему оппоненту. Так что моя защита, это скорее дело случая, чем железная уверенность в своей неуязвимости или преимуществе. Думаю, то же самое решил и профессор, и выпустил против меня одного из своих помощников. Шторка приподнялась и впустила ту самую барышню, которую профессор назвал своей племянницей. Очень интересный подход, и, признаться, очень неожиданный для меня. У меня сразу сузились возможности для контратаки. Воевать против женщины я не собирался ни морально, ни физически. Однако ее это явно не устраивало, и первое, что она сделала, это улыбнулась. А вторым, наслала на меня поток воздуха огромной силы, и меня буквально сдуло к стене, и я чуть не проиграл бой в самом его начале. Пытаясь сопротивляться столь неожиданному для меня нападению, я упирался ногами, сгибал голову навстречу ветру, но все тщетно. Меня откинуло назад, и только упав на пол, я понял, что либо приму меры противодействия, либо меня сейчас припечатают к стене, что станет моим проигрышем. Время, как всегда в таких случаях, стало разбиваться на миллисекунды. Но к чести племянницы, она не торопилась. У нее, видимо, и не было такой цели. Умом я это понимал, а сердцем – нет, и потому, дальше действовал чисто на рефлексах. Пришла опасность, нужно спасаться. К сожалению, на все атаки у меня постоянно оказывался только один ответ. Что можно сделать с ветром? Опять создать ту же самую линзу. Я ее и создал. Воздух натолкнулся на нее и стал обтекать, а племянница начала работать со своим даром и сбивать мне линзу, причем довольно успешно. Она практически вырвала ее из моих рук, и тогда я разрушил линзу, став в ответ бить ее же оружием. Все оказалось не так сложно. Я просто уловил, как она это делает, и отзеркалил. Конечно, мой поток воздуха был в разы слабее, чем ее, но тем не менее он оказался достаточно сильным. Я делал это, создавая в голове картину сильного ветра, и вместо того, чтобы рисовать ее в пространстве, сразу направлял против того, кто представлял для меня опасность. Удар порывом ветра застал девушку врасплох, она пошатнулась, и ее юбка попыталась задраться вверх. Этого оказалось достаточно, чтобы она прекратила попытки меня атаковать. Профессор тут же убрал ее, выпустив вместо нее очередного фантома. Так продолжалось еще некоторое время, я продолжал сопротивляться, все больше уставая и все сильнее отходя к стене позади себя. Сил уже почти не оставалось, когда атаки, наконец, прекратились. «Господин Дегтярев, прошу вас подойти ко мне», долетел до меня голос профессора через усилитель. «Иду», буркнул я себе под нос и пошел к нему. В это время поднялась и железная штора, перегораживающая мне выход, и я смог окинуть взглядом всю картину, что ранее мне была не видна. Профессор сидел у необычной машины и ждал, когда мигающие разноцветные огни неизвестного мне аппарата погаснут, а сам аппарат закончит выдавать рулон серой бумаги, исчерканной математическими символами. «Как же вы нехорошо с барышней обошлись, некрасиво, можно сказать, разве так можно? Она на меня напала, господин профессор, я защищался и ничего ей не сделал, а то, что юбка пыталась подняться, так я не специально, да она все равно очень сильно приталена и выше колена не смогла бы подняться. Ну если бы вы усилили ветер, то ткань могла и треснуть, я сильнее не мог». «Понятно, верю, хотя и с трудом, а ведь у вас был шанс барышню раздеть своим порывом, я об этом не думал, и у меня есть честь, чтобы не позволять себе подобного». Профессор Лебединский остро взглянул на меня, а встретив мой твердый взгляд, он неожиданно улыбнулся. «Рад, что у вас есть честь и собственное достоинство. Прошу меня извинить за неподобающие слова в ваш адрес, вы этого не заслужили». Я кивнул в ответ. «Извините и вы меня, господин профессор, за мои действия в отношении вашей помощницы. Мне не до того было». «Ясно, тогда перейдем к вашему дару. Результат меня немного удивил, но не поразил. Да, вы прогрессируете, но слабо. Ничего особенного не показали. Только стрессовые ситуации, что видно вот на этом графике». Тут профессор взял кусок бумаги, на котором черным грифелем прибор рисовал какие-то кривые, и показал его мне. «На графике видно, что ваш дар резко вырастает в потенциале, но весьма кратковременно. Это плохо и недостаточно. С таким даром вы не сможете бороться на равных ни с одним из агрессоров. Слишком он слаб в отношении защиты». «Я знаю», — поморщился я. «Господин профессор, мой дар вообще не предполагает защиты, как я раньше думал, но именно из-за нападений я и смог его развернуть для обороны. Иначе бы я и не стоял сейчас рядом с вами». «Да, я читал ваше личное дело, много для себя нашел в нем любопытного. Понимаю вас и рассчитываю на большее. Что ж, видно, придется с вами поработать еще неделю, иначе не будет никакого результата. А мне поставлена задача поставить вам хорошую защиту в короткий срок, что довольно трудно. С другой стороны, научившись необходимым у нас азам, вы и сами сможете самостоятельно увеличивать ее до необходимых размеров. Время у вас на это есть, ваш дар пока не статичен и еще растет и изменяется, так что все в ваших руках. Но мне нужно учиться, господин профессор, а то выгонит. Тем более, моя стипендия напрямую зависит от моих оценок и соответственно знаний. ГМ, я тут на днях узнал о вас чуть больше и думаю, что руководство Академии будет намного снисходительнее относиться к вашей учебе. Поэтому не нужно заранее переживать, все у вас будет хорошо. Учиться вы можете пока самостоятельно, тренировки станут легче, и у вас появится больше свободного времени и сил, чтобы дойти до библиотеки и погрузиться в мир знаний. Здесь вы их получите намного больше, чем вам дадут лекции, а практические занятия начнутся примерно через месяц, вы к ним как раз успеете. А, начал было я отвечать, но, уткнувшись взглядом в глаза профессора, понял, что препираться бессмысленно. Он уже все для себя решил, а я сейчас для него просто объект исследования и интересной работы. Ничего от моих вопросов и возражений не изменится, абсолютно ничего. Хорошо, я могу идти, да, отдыхайте. Завтра вас никто трогать не будет, а ваша дальнейшая судьба решится в понедельник. Понял, спасибо за работу со мной. Остаток субботы и все воскресенье я провел в комнате в гордом одиночестве, штудируя взятые из библиотеки учебники. Меня никто не беспокоил, и даже разрешили погулять во внутреннем дворе, где я увидел еще двоих мужчин, также гуляющих, как и я. Но ни они со мной не пожелали разговаривать, ни я с ними, да и вообще, я в госпитале мало кого видел. В общем коридоре, куда выходили двери 10 отдельных комнат, редко кого можно было встретить, и то, только когда я шел в туалет или на занятия. А если и встретишь, то никто не пытался рассмотреть тебя или заговорить с тобою. К тому же, я оказался самым молодым из всех здесь обитающих. Как бы там ни было, но закончилась суббота и прошло воскресенье, сменившееся понедельником. Позавтракав, я стал ожидать своей участи. Ровно в 8 утра в дверь моей комнаты постучали. «Прошу вас», — крикнул я, и оказался немало удивлен, когда увидел вместо профессора Лебединского бравого поручика Радочкина, одетого в официальный мундир жандармского корпуса. «Господин поручик, не ожидал вас увидеть, да еще при параде», — выдал я довольно бестактную фразу, немного ошалев от удивления. Поручик молча зашел в комнату и только тут ответил мне: «Я тоже вас рад видеть, господин Дегтярев. Если вы помните, меня назначили над вами куратором, а данный госпиталь принадлежит нашему ведомству, и потому-то я сюда вхож. Профессор Лебединский любезно предоставил мне возможность посетить вас лично и пообещал выполнить все пожелания и даже возможные указания. Конечно, после уточнения с вышестоящим начальством, но я к вам по служебной необходимости решить, что делать с вами дальше. Проходите», — посторонился я и уселся на свою кровать, предоставив для неожиданного гостя единственный стул. «Благодарю». Поручик аккуратно прикрыл двери, взявшись за спинку стула, развернул его к себе, поставил удобнее для себя, после чего уселся, не забыв бросить на стол тяжелую в кожаном переплете папку. Невольно я перевел на нее взгляд, увидев на обложке двухглавую сову Склавской империи. «Интересно, что находится в этой папке?» Поручик перехватил мой взгляд и усмехнулся. «А я к вам с подарками, господин студент, и с подарками весьма большими, вы их даже не ожидаете». «Нет, я не ожидаю подарков, мне просто не от кого их получить», — сказал я честно, хотя в душе теплилась крохотная надежда, что обо мне кто-то вспомнил. «Женевьева, например. Понимаю и, тем не менее, вы заслужили их». Поручик потянулся к своей папке, взял ее в руки, раскрыл и достал оттуда плотный лист мелованной бумаги с водяными знаками и всеми необходимыми атрибутами официального документа. «Почитайте, в этой бумаге идет речь о вас», и поручик сунул мне в руки лист неведомой официальной бумаги. Взяв его, я углубился в чтение, и чем дольше читал, тем больше перечитывал, раз за разом не веря своим глазам. В этом документе говорилось о присвоении Федору Васильевичу Дегтяреву, то бишь мне, звания почетного гражданина Павлограда, что автоматически выдвигало меня на новую социальную ступень. Я становился дворянином, Правда, без права передачи своим наследникам дворянского звания, но все равно. Получается, я стал выслужившим дворянство мещанином, даже не успев стать государственным чиновником. Это обо мне речь? Несколько растерянно спросил я поручика, заранее зная ответ, но все равно не веря в него от слова совсем. Другого Федора Васильевича Дегтярева я не знаю. Да, это именно вы и именно вам присвоено звание почетного гражданина Павлограда. Поздравляю с переходом вас в дворянство. Некоторое время я молчал, не в силах переварить данную новость. А за что? За то, что вы сделали и что смогли сделать. Награда от императора, а император никогда не мелочится. Если бы вы тогда смогли задержать преступника, то император с превеликим удовольствием сделал бы вас бароном, но, впрочем, по-другому и не могло получиться. Вам очень сильно повезло, что вы вообще остались живы, мало кому так везет. После этого упоминания я немного погрустнел. Действительно, что-то я стал потихоньку забывать, чего мне это стоило и чем могло бы закончиться. Бедная мама, она даже не догадывается, что могло произойти с ее сыном. То есть это все правда, и я стал дворянином, именно так. Не в силах сдержать эмоций, я улыбнулся. Но это еще не все. Кроме дворянства, император распорядился назначить вам двойную стипендию. Вы сейчас сколько получаете? У меня 1/4, и она поставлена несправедливо, поэтому я получаю 40 злотых в месяц, а мог бы получать все 50. Совсем неплохо для студента, я бы даже сказал, шикарно. Ну, раз так, то сейчас вы будете получать ее в размере 80 злотых, что на уровне зарплаты начинающего инженера, так что вам есть чем гордиться. Вот это да, невольно вырвалось у меня. Да-да, ваш героический поступок, а также та информация, которую вы смогли донести с помощью своего дара до высокопоставленных чиновников всей империи, оценена по достоинству. Но и это еще не все. Император постановил выделить вам единовременную материальную помощь в размере 1000 злотых. Так что вы получили поистине царский подарок и сможете существенно поправить свое материальное положение. Даже снять квартиру, но я бы вам этого не советовал. Почему? Ну, во-первых, это непрактично, ведь вы все равно не платите за общежитие. Во-вторых, вы живете в ней вдвоем со своим другом, и никто вам не мешает, а в-третьих, вы все время будете на виду. Могу привести и в-четвертых, и в-пятых, недалеко идти до учебы, и более того, вас будет труднее убить, да, как свидетеля покушения и свидетеля опасного, кроме того, как человека, который помог выйти на след и, собственно, задержал одного из убийц. Поэтому вы и находитесь сейчас здесь. Руководство приняло решение на время спрятать вас от возможных поисков, пока все не утрясется. А после демонстрации всей картины покушения опасность для вас увеличилась в разы. А именно поэтому я прибыл сюда, чтобы обо всем доходчиво рассказать, дабы вы не оказались в плену собственных иллюзий. Вам необходимо пробыть здесь по меньшей мере с неделю, чтобы довести дар до приемлемого уровня защиты. А еще я бы хотел предложить пройти курсы стрельбы посредством огневого урока. Их вы сможете пройти после обучения защите. Займет это по времени 1 неделю, жить будете здесь, только забирать вас будет специально выделенная для этого машина. И у вас останется еще время продолжать совершенствовать свой дар, после чего вы покинете сей госпиталь и вернетесь к своей учебе. Но что обо мне будут думать в академии, как я смогу нагнать пройденный без меня материал? На вашем месте я бы меньше всего переживал за это, но поясню. Руководство вашего факультета знает, что вы сильно заболели и вас увезли в больницу. Все справки о болезни есть, и они предоставлены в канцелярию деканата. Тематику лекций вы получите, как и книги, откуда можно брать материал читаемых лекций, а дальше все только за вашим умом и упорством. Слишком мало времени пройдет, чтобы вы могли сильно отстать от других, если так можно выразиться. Я задумался. Сейчас я получил столько информации, что голова кругом шла. Правда, радостных новостей оказалось больше, но все же. Однако другого выхода у меня, к сожалению, нет. Тут либо соглашаться, либо тебя все равно поставят перед фактом, и я согласился. Я согласен, просто не вижу другого выхода. Рад, что вы оказались очень умным и здравомыслящим молодым человеком. Тогда по вашему согласию и нашему предложению, вы остаетесь здесь проживать еще 2 недели. Да, но я бы хотел хотя бы поговорить со своим другом Петром фон Биттенбиндером. Это вряд ли возможно. Я подумаю, может получиться вызвать его к телефону, но скорее нет, чем да, слишком много сложностей и оговорок. Предлагаю вам написать ему короткое письмо, а я отправлю его с нужного адреса. Да, это мне подходит. Разрешите, я черкну ему несколько слов. Я сейчас выйду, а вы сможете написать спокойно свое письмо. Я вернусь примерно через полчаса. И да, совсем забыл отдать чек на предъявителя в имперский банк, где вы сможете получить 1000 злотых. А вот и официальная бумага о назначении вам стипендии в двойном размере. Она будет передана в канцелярию Академии на этой неделе, так что вы уже со следующего месяца станете получать причитающуюся вам двойную стипендию. Поздравляю. Спасибо. Ну, я здесь ни при чем, спасибо вы говорите императору. Ему я не могу сказать, грустно улыбнулся я в ответ, я к нему не вхож. Он хоть видел меня тогда, думаю, да. Ну что же, вы пока пишите письмо, а я пройду к заведующему и обговорю с ним все детали. Хорошо. Поручик вышел, а я принялся черкать короткое письмо своему другу. Письмо и вправду получилось коротким, но емким. Писать ведь нельзя ничего конкретного и правдивого, все экивоками, да намеками. Мол, болею, но чувствую себя хорошо, занятия пропускаю, но принесли нужные книги, занимаюсь пока сам, скоро выйду из больницы, но это не точно, и никто не говорит, когда именно. В общем, не переживай, я скоро буду. Заодно я решил написать письмо и маме и попросить отправить его по адресу. Письмо тоже вышло коротким и насквозь лживым. Ну нельзя же матери писать всю правду. Поручик задержался и пришел чуть позже. Господин поручик, а не могли бы вы отнести на почту и письмо моей матери? Очень вас прошу. Я пишу раз в 2 недели, и раз мне придется здесь остаться на целых 3 недели, то написать ей мне очень нужно. Безусловно, я отправлю письмо вашей дражайшей матушке, господин Дегтярев. Спасибо. Поручик пожал мне руку и ушел, оставив меня заново переживать радостные эмоции. Я успел перечитать еще пару раз обе наградные бумаги, когда в дверь опять постучали, и меня вызвал профессор. «Поздравляю вас, господин почетный гражданин, рад за вас», — сказал он, когда я вошел к нему в кабинет. «А после таких радостных известий не хотите ли продолжить наши занятия?» «Хочу. Тогда приступим. Сегодня вы будете отрабатывать защиту от фантомов. Вы уже довольно поднаторели в этом, и потому они будут действовать в отношении вас намного жестче. Берегитесь, вас могут и подпалить. Если что, я вас предупредил. Воспользуемся сейчас тем, что вы получили заряд положительных эмоций и проверим, насколько они лучше действуют на вас или, возможно, хуже. Для меня это необходимый эксперимент, а для вас – залог выживаемости, так что соберитесь и будьте готовы. Что тут оставалось, я только кивнул, и меня тут же сопроводили в тренажерный зал. Ну и дальше началось. Пару раз мою защиту с легкостью пробили, оставив на память об этом 2 довольно больших ожога с волдырями и опаленными волосами. Ничего, заживет быстро, тем более это госпиталь, специально вылечит. После окончания убийственной тренировки профессор, проверив данные с помощью своей очередной помощницы, которую он забыл представить, вынес свой вердикт. «Я просмотрел все ваши данные, господин Дегтярев, и вынужден констатировать, что вы обороняетесь на положительных эмоциях гораздо хуже, чем на отрицательных, но все же лучше, чем в своем обычном состоянии». «Угу», — кивнул я, а про себя подумал, что профессора сейчас можно назвать «мистер Очевидность». С самого начала можно о том догадаться, но профессор ученый, и он верит только математическим расчетам, а не интуиции или догадкам студента-недоучки. Поэтому свое мнение я держал при себе. Вам нужно больше заниматься. Завтра попробуем новую методику, и я назначу вам определенные лекарства. Я здоров, господин профессор. Пока да, но судя по вашей истории, вы постоянно влезаете в какие-то приключения. И я далек от мысли, что приключения, с выходом вас из госпиталя, подойдут к концу. Вы их постоянно собираете на свою голову, но должен вам сказать, что они идут вам скорее впрок, чем во вред, и это меня нисколько удивляет, сколько настораживает. Может быть, сказывается побочное действие вашего дара? Очень интересный вопрос и очень-очень тонкий, но эта тема уже для других исследований. Данные по вам я собираю, в конце недели обобщу и сделаю вывод, о чем вас уведомлю. Сейчас же вы можете быть свободны. Я понял, спасибо, господин профессор. Всего хорошего, нейтрально ответил Лебединский, и я ушел, опять в сопровождении очередного помощника. Вернувшись в свою комнату, я полностью погрузился в свои грезы, мечтая, как я говорю Женевьеве, что я дворянин, как я ее люблю, и как был бы счастлив, если бы она вышла за меня замуж. Даже заниматься в этот день не смог, да и устал от всего. Пришедший врач вручил мне мазь от ожогов, сделал перевязку, а также применил свой лечащий дар на рану и ушел, как только я перестал чувствовать сильную боль. Ночью мне приснилась Женевьева, причем в таком фривольном виде, что я бы не решился пересказать сей сон даже Петру. В этом сне я говорил ей, что мне присвоили титул барона, и я стал на еще один шаг ближе к ней. «Вы будете моей?» «Да», — страстно сказала она, схватив мою руку и прижав к своей левой груди, отчего я проснулся, весь дрожа от возбуждения. Ну и все на этом, так как сон — это всего лишь сон, а не явь. Глава 20. Красный лед. Всю неделю я исправно занимался под руководством профессора и достиг пусть небольших, но зато устойчивых успехов. Они появились благодаря не только отработанным навыкам, но и от того, что меня усиленно обучали, а также давали препараты, развивающие дар. Кроме того, я совсем забыл упомянуть, что каждый день заходил в камеру, в которой воздух содержал большое количество эфира, и дышал там полчаса, насыщая им свои легкие и даже поры кожи. Это давало весомый эффект в занятиях с даром. Таким образом, я уже смог ставить защиту против практически любого воздействия, включая огонь, воду, землю и воздух. В качестве основного материала для формирования своего щита я использовал воздух, потому что эта стихия давалась мне легче всего, и сама природа моего дара, создававшая картины, брала материал тоже из него. Вот и трансформировалась эта стихия в наиболее подходящую для меня. Сам того не замечая, я стал обладателем ярко выраженного стихийного дара. Конечно, мне еще расти и расти над собой, но начало положено, и дальше я смогу усиливать и совершенствовать свой дар в геометрической прогрессии, правда, до определенного предела. Предела, о котором я не знал и даже не догадывался. Дело в том, что у каждого человека-носителя дара всегда есть предел, но никто точно его не знает, пока не достигнет возраста в 25 лет. Тогда дар больше не растет, и если человек не смог его развить раньше, то так и останется на том же самом уровне, без всяких перспектив роста. Я, как и все, надеялся на лучшие, да мне и везло на обучение. Далеко не всем так везет, как я уже понял. Наступили выходные, а вместе с ними и отдых от занятий с даром. В субботу я еще плотно занимался до обеда, а после оказался предоставлен сам себе. Воскресенье прошло в подготовке к будущим зачетам и размышлениях о своем будущем. Оно казалось более-менее радужным, потому приходилось постоянно себя одергивать, помня о том, что не все так просто дается в жизни, и каждый успех – это залог будущих испытаний. Особенно мне нравилось разглядывать книжку сберегательного вклада, в которой имелась всего одна запись, зато какая. 1000 злотых, гласила она на первой же своей строчке. Сумма для меня просто огромная. На эти деньги можно купить себе небольшую однокомнатную квартиру, а уж в Кристополе и вовсе, шикарную двушку. Мы всю жизнь прожили в съемной, пока не погиб отец, и только тогда, благодаря полученной субсидии, матушка смогла ее выкупить в частную собственность. Ну и все накопления пошли в дело. А тут мне всего 18 лет, а я уже могу купить себе квартиру. Но, конечно же, больше всего мои мысли занимала Женевьева. Да только после полудня мечтаний я понял, что ни моя новая принадлежность к дворянству, ни огромная, по моим меркам, сумма денег, что я получил от императора, не играют ровным счетом никакой роли для нее. Слишком мелко. Она из старой семьи потомственных аристократов, имеющих очень большой достаток, так что тут даже титул барона слишком незначителен. Поэтому, если касаться денег, то мне их нужно еще собирать и собирать, чтобы стать для нее привлекательным. А вот у остальных девушек я, несомненно, буду пользоваться огромной популярностью. Тут все самоочевидно. Между тем, прошло воскресенье и почти внезапно наступил третий мой понедельник в закрытом госпитале. В этот раз за мной вновь заехал поручик Радочкин, а профессор Лебединский передал через своего помощника, чтобы я заходил на тренировки в любое свободное время. Меня это устраивало более чем. «Ну, как, готовы?» – спросил у меня поручик Радочкин. «Всегда готов», – ответил я, слышав подобную речевку у местных скаутов. «Раз готовы, то поехали. Машина у входа. Поедем на стрельбище, там отработаем азы стрельбы, и заодно я покажу разное оружие. А дальше будете ездить вместе с двумя постояльцами этого же госпиталя. Недели на обучение очень мало, но, с другой стороны, лучше что-то знать и уметь, чем вообще ничего не знать. Усевшись в машину, мы поехали на стрельбище. Добравшись до него, меня высадили и привели к инструктору, немолодому, чернявому мужчине неопределенной национальности. Глядя на него, можно было подумать, что он итальянец или француз, а может быть, испанец или даже выходец с севера Африки. В общем, как сказал бы антрополог, мужчина со средиземноморским типом лица. Оружие в руках держал, задал он мне первый вопрос. Да, короткоствольный револьвер. Стрелял, один раз, на стрельбище, нет. ГМ, устройство знаешь? Да, изучал. Из винтовки стрелял? Нет. Ясно. Про пулеметы и гранаты не спрашиваю, и так, все понятно. Тогда начнем с теории. Есть такой термин, личное оружие, к нему относятся револьверы различных систем и новомодные люгеры и маузеры. Люгеры и маузер, пистолеты очень дорогие и весьма громоздкие. Думается, их вам не придется держать в руках, господин студент, а если и придется, то весьма редко. Поэтому будем изучать в большинстве своем револьверы. Вот револьвер системы Наган, вот Уэбли, вот системы Лефаше, вот американские кольты Смит и Вессон. Можете их изучать, разбирать, собирать. Я вам покажу один раз, а дальше вы сами. Если нужна литература, то вот она. Все понятно? Да, а винтовки и пулемет я буду изучать. Винтовки посмотрите сегодня, если успеете, я принесу, а пока изучайте револьверы. Через 2 часа выйдем на пристрелочные стрельбы, и дальше вас заберут. Выложив на стол передо мной указанные револьверы, инструктор стал их разбирать, причем так ловко, что я еле успевал отслеживать его действия. Так продолжалось минут 10-15, после чего разбирать и собирать принялся уже я, сначала под его взглядом, а потом и самостоятельно. Разбирать и собирать обратно мне дико нравилось, и довольно быстро я в этом преуспел. Ну а вслед за разбором пришел час стрельб. Вручив мне револьвер системы Наган и куски ваты, чтобы заткнуть уши, меня вывели на небольшую площадку и, повесив бумажную мишень на фанерную подставку, дали отмашку стрелять. Выпустив в мишень все 7 пуль, я подошел к ней после стрельбы и полюбовался весьма плачевными результатами. Средний результат для новичка, заметил чернявый инструктор. А сейчас прошу вас попробовать штатный армейский револьвер, устаревшей модели номер 3, системы Смита Вессона. Он должен стрелять лучше в ваших руках. Получив довольно тяжелый револьвер с длинным стволом, я осмотрел его, зарядил и по команде инструктора открыл огонь. Стрелял не спеша, каждый раз задерживая дыхание и щуря левый глаз. Пистолет вздрагивал, выплевывая пулю за пулей, оттягивая мне руку своим весом и длинной, и мешая тем самым хорошо прицелиться. В общем-то, отстрелялся я из него лучше, но не намного. На сегодня достаточно, после стрельбы сказал инструктор. Сейчас вы изучите устройство винтовки Мосина и на этом все. Завтра же будут для вас одни только стрельбы, и стрелять будете из много чего разного. Времени мало, а научить вас мне предстоит многому, так что изучайте теорию добросовестно, чтобы потом не отвлекаться на нее по второму разу. Я и изучал, пока меня не забрали обратно в госпиталь. Приехали уже довольно поздно, когда время обеда подходило к концу. От обедов, я сразу пошел в вотчину профессора Лебединского и вновь стал отрабатывать борьбу с фантомами. Красивых и молодых помощниц профессор мне в спарринг-партнеры больше не давал, как и обычных помощников мужчин. Да я и не огорчался, хотя уже устал находиться здесь в 4 стенах. Закончив тренировку, отправился к себе в комнату заниматься учебой. На следующий день все повторилось, меня забрали, только уже не поручик Радочкин, а неизвестный мне усатый фельдфебель. Привезли на стрельбище, научили обращаться с винтовкой, да не с одной, и отправили стрелять. Стрелял я несколько часов и настрелялся до такой степени, что голова к концу дня начала раскалываться от грохота выстрелов, отчего в ушах постоянно звенело. Больше меня ничем в этот день не мучили и отпустили во свояси. Точно так же начался и закончился 3-й день, правда с небольшими вариациями. На этот раз я стрелял в основном из винтовки, а кроме того, получил возможность опробовать стрельбу из маузера и люгера. Весьма мощные штуки, в связи с чем у меня зародилась инженерная мысль переделать их под что-то более мощное и в то же время более компактное. На 4-й день, то бишь в четверг, меня решили прогнать в тренажерном зале, где мишени двигались с разной скоростью. Начинал я с медленных, а под конец дня, точнее уже перед обедом, стрелял по более быстрым. Уехав со стрельбища, я продолжал переживать прошедший день, пытаясь понять, как лучше модернизировать пистолет и как быстрее научиться точно стрелять. Пятница началась со стрельбы по быстрым мишеням, затем перешла на изучение ручного и станкового пулемета, а закончился день стрельбой из пулеметов. За всю неделю я столько перевел казенных патронов, что невольно задумался, сколько же государство тратит денег на обучение своих солдат и офицеров, а я даже и не принадлежу ни к тем, ни к другим, и тем не менее, меня всему учат в надежде получить от меня какой-то прок. Ну что же, какие-то навыки у вас появились, завтра я покажу вам новейшее оружие, что уже поступает в войска, сказал мне инструктор и добавил, и на этом все. Если бы у меня был месяц на занятия с вами, я бы сделал из вас настоящего снайпера, но и тех навыков, что вы получили на сегодняшний день, вам хватит надолго. А чтобы вы могли тренироваться в разборке и сборке оружия, я вам дам макет обычного револьвера и попрошу относиться к нему серьезно. Вы должны свыкнуться с оружием, оно должно стать продолжением вашей руки. Это обязательное требование для любого профессионала. Также у вас должен быть хороший навык обращения с оружием, в том числе, вы должны уметь быстро доставать его из кармана или кобуры. Но я не ношу с собой оружие и не принадлежу к государственным силовым структурам. Зачем мне это? Удивился я. Не знаю, но в моих правилах учить всех по одной программе. И если уж вас направили именно ко мне, то значит, в этом точно есть смысл. Просто он скрытый. Вы не знаете, зачем, и я не знаю, зачем. Плохо ли это? Совсем нет. Мне все равно кого обучать, а вам, полагаю, пока не нужно знать это. Поэтому потрудитесь выполнять все мои рекомендации, уважаемый юноша, с уверенностью произнес инструктор, вручив мне макет револьвера. Я понял, буду делать, ответил я, пожав плечами. Вот и прекрасно. Возможно, что вы еще появитесь здесь, а возможно, что и нет. На все воля Божья. И закончив разговор, инструктор удалился, а я вместе с другими поехал обратно в госпиталь. На следующий день, а это была суббота, попав на стрельбище, я пробыл на нем совсем недолго. Сначала мне дали отстреляться из уже привычных пистолетов и винтовки, а затем разрешили присоединиться к группе молчаливых мужчин разного возраста и положения, которых визуально объединяло только одно – принадлежность к военной касте. Я держался позади всех и старался не привлекать к себе внимания. Кажется, это удавалось. Меня не беспокоили, но иногда я ловил на себе подозрительные взгляды этих товарищей. Сама атмосфера была довольно напряженной. Собственно, я попал к ним только потому, что инструктор и двое его помощников, оба явно инженеры-оружейники, раскладывали и показывали самые современные образцы стрелкового оружия, о которых ранее я только слышал. Рассматривая его, я ловил себя на мысли, что пытаюсь найти что-то похожее на то, что видел в руках террористов, но не находил. Нет, здесь имелись достаточно необычные образцы, выделявшиеся либо своей формой, либо малыми размерами, но ничего похожего не обнаруживалось. Мне даже удалось взять один из пистолетов в руки. Гладкий и приятно лежавший в руках револьвер с длинным стволом и небольшим утолщением на конце показался мне излишне вычурным и немного тяжелым, однако я не спешил с оценкой. К сожалению, у меня его быстро отобрали, и на том все и закончилось. Напоследок мне показали еще станковый пулемет и дали из него выпустить две короткие очереди, чем привели в неописуемый восторг, ну и дали почитать брошюру о его устройстве. Все я не запомнил, но многое понял. На этом мои занятия закончились, я попрощался с инструктором и вернулся в госпиталь. Не успел я прийти к себе в комнату, как меня вызвал к себе профессор Лебединский. Как тренировки, научились чему-нибудь? Да, господин профессор, научился. Что ж, это радует. Я тоже смог многому вас научить, что будет вам весьма полезно в будущем, но вам предстоит еще тренироваться и тренироваться, так что дерзайте, юноша. Сегодня вы еще побудете с нами, а завтра я вас выписываю, и вы можете ехать обратно в общежитие. Наш курс лечения окончен. Благодарю вас, господин профессор, за все. Не стоит благодарности. Главное, чтобы был виден результат. Пока что он для меня не совсем ясен, но я подожду, когда вы вляпаетесь в очередные приключения, и тогда смогу уже сделать правильные выводы. Берегите себя и никогда не лезьте на рожон, а то не сможете даже закончить обучение и получить титул барона. Думайте всегда головой, а не эмоциями. Эмоции мешают, а холодный расчет и предварительный анализ действия порой творят чудеса. Помните об этом. Благодарю вас за совет, господин профессор, я учту. Хорошо, рад был с вами познакомиться и исследовать ваш дар, но все всегда подходит к своему логическому завершению. Вы можете быть свободны. Еще раз благодарю вас, господин профессор. Дерзайте, юноша. Махнул профессор рукой и потерял ко мне интерес. Слегка поклонившись, я вышел из кабинета, а на следующий день, забрав свой выписной лист и всякие справки, бодро шагал в общежитие. Воздух приятно холодил щеки, грудь распирала самодовольствие и радость от того, что я, наконец, покинул гостеприимные стены закрытого для всех госпиталя. До общежития я добрался на извозчике и, войдя в него, думал, что встречу Петра. Но, не тут-то было, Петр куда-то ушел, и комната оказалась пустой. Ну да ладно, подожду, наверное, он пошел гулять с барышней или к сестре в гости. Так оно и оказалось, Петр в это время гостил у сестры. Он пришел уже ближе к вечеру, а когда увидел меня, то очень обрадовался. «Федя, привет! Выздоровел?» «Да, обнял я друга. А ты где лежал? В какой больнице?» «Да увозили за Павлоград, там специализированная для носителей дара. Я воспалением легких болел. А-а-а, не слышал, ну неважно. А я уже скучать стал. Думал, что ты заболел чахоткой и все никак не выздоровеешь. Нет, воспалением легких, но тоже малоприятная штука, долго лечиться. Тогда понятно. А у нас все так же, лекции почти закончились. Ты как раз успел к первым практическим работам, если что, то я тебе помогу. Спасибо, друг. Меня никто не спрашивал, нет, подходила как-то Марфа Дерябкина, чего-то носом крутила, спрашивала, куда, мол, дели своего Дегтярева, или он отчислился уже. И что ты сказал? А что я скажу? Сказал, что ты заболел и обязательно продолжишь учебу. Она насмешливо фыркнула, задрала свой курносый нос и ушла. Больше никто не интересовался. Преподавателям все равно, а в деканате знают про тебя, так что все по-прежнему. Я вздохнул, действительно, все по-прежнему, и ведь я так и предполагал, хотя и тешил себя несбыточной надеждой. Впрочем, особо я не надеялся. Спрашивать напрямую Женевьева никогда не будет, это я уже давно понял, а вот Марфа, ее подружка, так что надежда на то, что она подходила специально спрашивать обо мне по просьбе Женевьевы, несомненно, была. Эта мысль согрела мне душу, и я переключился на другие вопросы. Мы проговорили так весь вечер, и уже почти перед сном Петр вдруг достал свежий номер газеты «Павлоградские ведомости», развернул ее и стал читать. На мой немой вопрос он ответил, что взял ее у Альберта, мужа своей сестры, чтобы узнать последние политические новости. В ней, как он сказал, упоминался очередной политический теракт. Какой теракт? Насторожился я. Не знаю, я же не интересуюсь новостями. Альберт сказал, что в Кристополе очередное покушение на генерал-губернатора. И в газете все подробно написано. В Кристополе. Ты ее читал? Нет, не успел еще, вот возьми. Подхватившись, я взял в руки газету и стал лихорадочно ее просматривать, почти сразу же увидев набранную крупным шрифтом надпись в рубрике «Срочные новости». Покушение на генерал-губернатора Кристопольской губернии Андрияна Никифороки. И немного ниже. Есть невинные жертвы среди публики. Я быстро пробежал глазами заметку. В ней указывалось, что совершено покушение на генерал-губернатора, в ходе которого он получил легкое ранение. Но вследствие того, что террористов было двое и оба оказались вооружены бомбами, среди мирной публики, приветствующей своего губернатора, оказалось много жертв. Упоминалось по меньшей мере о 10 раненых и 3 убитых. «Да сколько можно?» — сказал я в сердцах и отшвырнул газету. «Они уже и до Кристополя добрались. Так им какая разница? Они везде есть, эти анархисты. Это точно». Я сложил газету и задумался, как там мама. Давно я от нее писем не получал. Надо будет зайти на почту и забрать их. Наверняка, пока я лежал в госпитале, пришло несколько штук. Я еще долго не мог успокоиться, когда лег спать, но в конце концов уснул. Спал я тревожно, а на следующий день поручик Радочкин всегда просматривал утренние сводки, особое внимание обращая на те, где указывались теракты или любые попытки покушений на представителей государственной власти, будь то банальное нападение на полицейских или гораздо более редкое, на жандармов. Вот и сейчас он внимательно проверял поступившую утром сводку, уже зная заранее о покушении на генерал-губернатора Кристопольской области. Информации оказалось довольно много, но в целом она была не намного подробнее той, что опубликовали многие газеты на своих первых полосах. Бегло просмотрев сводку, поручик решил было ее отложить в сторону, но ему что-то помешало. Глаз резанула какая-то незначительная деталь, застрявшая у него в мозгу. Взяв сводку снова в руки, он вновь ее просмотрел, обратив внимание на список погибших при теракте. Взгляд проскользнул по фамилиям и вернулся обратно. И вдруг он понял, что ему мешало отбросить в сторону сводку и заняться насущными делами. Одна из фамилий погибших была Дегтярева. Встав, он раскрыл сейф, нашел личное дело Федора Дегтярева, достал из него его биографию, после чего сличил имя и отчество его матери с указанными в сводке. Они оказались идентичны. Получается, что мать Федора Дегтярева погибла в результате взрыва бомбы в руках анархиста. Федора Дегтярева только что выписали из госпиталя, и он еще не знал и не мог знать о том, что случилось, и теперь остался полным сиротой. Поручик медленно закрыл дело Дегтярева, взял в руку сводку, подчеркнул красным карандашом фамилию погибшей, вложил листок в личное дело Дегтярева и закрыл папку. Рой самых разнообразных мыслей посетил его голову. С одной стороны, ему не было никакого дела до погибшей. С другой стороны, он искренне сочувствовал ее сыну. Для юноши это будет очень сильный удар, учитывая все, что произошло с ним лично. Задумавшись, поручик подошел к окну, отдернул штору и взглянул на улицу. За окном все было так же, как и до этого. Все та же улица, прохожие на ней, экипажи, та же покрытая снегом мостовая, все то же самое, что было вчера и неделю назад. Чуть дальше в свете утреннего солнца блестел лед на замерзшем канале Невы, только блестел он каким-то красноватым оттенком. Это солнечные лучи, падая под неправильным углом, выбивали из льда красноватый отблеск. «Красный лед», — прошептал поручик и вновь повторил сам за собой, — «красный лед, мы действительно на пороге войны, а теракты лишь преддверие ее. Что ж, господа, теперь дело за нами. Держись, Федор. Сегодня-завтра ты узнаешь об этом. Надеюсь, что в твоем лице империя обретет самого преданного и самоотверженного своего защитника». Прошептав эти слова вслух, поручик задумался на несколько мгновений и потом сказал сам себе: «Нужно доложить. Дело не требует отлагательства», и, решительно задернув штору, взял в руки дело Федора Дегтярева и, захлопнув дверь кабинета, направился к начальнику на экстренный доклад.